Глава 31. Бесполезные сокровища. Мы провели счастливую неделю у сестры в шелководческой деревушке, и под самый конец нашего визита сестра отвела нас в свое просторное хранилище, где держали вещи, привезенные из Нагаоки. Большая часть наших древних сокровищ превратилась в никчемное бремя, но кое-что мне хотелось показать дочерям, ведь в старину эти предметы были и полезными, и красивыми, а потому для меня по-прежнему полнились драгоценными воспоминаниями. Сквозь тяжелые огнеупорные двери, от пожара их защищал слой штукатурки в треть метра толщиной, мы вошли в просторную комнату, вдоль всех четырех стен которой располагались полки до краев, заставленные вещами. Здесь рядами тянулись узкие ящички с целой библиотекой книг в традиционных мягких переплетах. Здесь стояли ряды коробок побольше, со столиками, за которыми ели, а также блюдами, подносами и прочими предметами обихода и запасов богатого дома. Здесь были длинные тонкие коробки с картинами-свитками и множеством украшений, бронзовыми вазами, курильницами для благовоний, предметами обстановки, вырезанными из дерева или слоновой кости, каждый завернут в хлопок или шелк и расположен так, чтобы было удобно достать, ведь убранство японского дома меняли часто. Часть пола занимали ряды комодов, составленных спинка к спинке, а в углах стояли высокие подсвечники, ширмы и прочие крупные вещи. «Вы только посмотрите!» — воскликнула Ханана, изумленно оглядываясь. — Я никогда ни разу в жизни не видела столько вещей сразу. — Как в магазине, — подхватила Тиё. — Только вещи на месте, но при этом все вперемешку. — Не будьте строги к моему хозяйству, — рассмеялась сестра. — Битком набитое хранилище — лучший музей предметов домашнего обихода, какой только можно найти в Японии. Иначе и быть не может, ведь мы держим здесь все, чем не пользуемся. Сюда каждый день что-то убирают и что-то отсюда достают. Я ни разу не видела, чтобы где-то в хранилище было все аккуратно. Но в хранилище сестры и правда царил беспорядок, поскольку кое-где на полках, заполненных наполовину, и в пространстве за деревянной лестницей, ведущей на верхний этаж, были собраны вещи из наших хранилищ в Нагаоке. Им пока не нашли подходящего места. Меж высоких подставок под фонари, обернутых в вощеную бумагу, и стопок коробок с боевыми знаменами, я увидела большой неуклюжий паланкин, в котором отец ездил с официальными визитами в столицу еще в ту пору, когда она называлась не Токио, а Эда. Лак потускнел, металлические украшения поистерлись, парчевые подушки полиняли, но Ханана нашла паланкин на диво изящным. Она забралась в него, удобно устроилась на пухлой подушке, облокотилась о лакированный подлокотник, заглянула в туалетную шкатулку в шелковом кармашке спереди. Потом посмотрела на свое отражение в тусклом металлическом зеркале и объявила, что дорожный экипаж досточтимого дедушки очень удобный, на таком хоть в Америку. Ханана вылезла из паланкина, я толкнула обитую крышу, но замки заржавели. Прежде она открывалась и откидывалась. Если отцу случалось спешить, он не раз одевался, пока носильщики несли паланкин, а Дия, бежавший рядом, ему помогал. «Вот еще один паланкин и красивее твоего, Ханана!» — прощебетала Тиё из-за лестницы. «Только у этого нет дверей!» «Ма-ма!» — рассмеялась сестра, подойдя к Тиё. «В этом не ездит, малышка, в этом купаются». Сестра подняла и усадила Тиё в огромную красную лакированную лохань, которая, сколько я себя помню, всегда стояла в углу нашего хранилища. Мы держали в ней коконы шелкопряда, пока служанки не вешали их на веретено и не сматывали шелковую нить в клубки, отбирая ее у бедных маленьких сварившихся обитателей коконов. Края лохани потерлись, но нигде ничего не облупилось, поскольку лак делали еще в прежние времена, и он до сих пор казался бархатистым. Под блестящей поверхностью, точно водоросли в чистом ручье, виднелась лента, сплетенная из бамбука. Ванна, должно быть, была очень старая, поскольку в нашу семью она попала вместе с прочим приданным моей прапрапрапрабабки, дочери Даймё Йода и Набы Ноками. «Тиё, вылезай оттуда! Вылезай, иди сюда!» — позвала Ханана. «Я нашла деревянный цилиндр!» «Правда, подкладка у него странная», — добавила она, заглянув в шляпу. Ханана стояла в темном углу, где на полке лежала куча всякой всячины. В руках у Ханана была высокая крышка с неглубокого ведерка из светлого дерева. С дна ведерка посередине торчал крепкий острый шип. Эта вещь принадлежала отцу. Ее всегда хранили в закрытом шкафчике над таканом и в гостиной. «Идемте наверх», — выпалила я. «Сестра, ты ведь покажешь девочкам свой шелковый свадебный головной убор?» Они ни разу не видели традиционную свадьбу, когда убор целиком закрывает голову невесты. Я поспешно увела детей наверх по узкой лесенке. Не хотелось объяснять им, зачем нужно ведерко с шипом. Их современное практическое образование не позволит прочувствовать ту глубокую гордость, из-за которой многие самураи былых времен если им случалось провиниться перед законом, предпочитали наложить на себя руки, дабы не опозорить семью своей публичной казнью. И в таких вот ведерках, а они были в доме каждого самурая, доставляли ко двору голову самурая в доказательство, что закон соблюден. После того, как власти опознают самурая, его голову с подобающими церемониями возвращают родным, а самурая хоронят с почестями, поскольку он целиком искупил вину. Разумеется, наше ведерко никогда не использовали по его страшному назначению. Время от времени на нем крепили моток конопли, когда досточтимая бабушка или Иси сматывали ее, чтобы сучить. Ведерко для этого дела подходило не хуже, чем корзина для кудели. Да и оба предмета были настолько похожи, что корзинки для кудели даже не клали невесте в приданое, хотя в ту пору все прочие предельные приспособления считались для него обязательными. Верхнюю комнату хранилища заливал свет из прорубленных в толстой стене узких оконцев, забранных железными решетками. Ставни, по сути тяжелые оштукатуренные двери, были открыты. По комнате гулял приятный сквознячок, так что наверху было прохладно и свежо. Вдоль стен стояли комоды и большие деревянные сундуки, обитые полосами железа. На некоторых я заметила герб Инагаки. Я легко догадалась, что лежало в этих сундуках и комодах, поскольку у сестры было полным-полно вещей, необходимых для деревенского дома. Были тут и подушечки, обитые шелком, и круглые подушки для мужчин, и лакированные хакамакуры, деревянные подушки под шею, и большие москитные сетки, крепившиеся шнурами к потолку по углам и таким образом защищавшие комнату целиком и всевозможные подушки. Мягкие, плотные, из тяжелого шелка для зимы, тонкие летние сплетенные соломы, бамбуковые в косичку для крыльца, плетенные из веревок для кухни, круглые, прямоугольные, блеклые и яркие, в узорах, ибо подушки служили нам стульями, и в каждом доме имелся запас на все случаи жизни. А здесь лежат мои драгоценные платья. Сестра жестом указала на невысокие комоды. Та одежда, которую я ношу постоянно, хранится внизу, чтобы проще было достать. Эти же наряды, не все, но некоторые, в нашей семье уже 200 с лишним лет. Сестра вынула из комоды искусно вышитое кимоно на алой подкладке, со шлейфом и плотной подбитой каймой. Церемониальный наряд, который прежде, особенно в древние времена, надевали лишь по торжественным случаям. Платье было чистое и выглядело как новое, ведь японки — аккуратные хозяйки. Так что, скорее всего, это платье доставали, встряхивали и осматривали всякий раз, когда проветривали вещи. С тех самых пор, как кто-то из наших прабабушек давным-давно надел его впервые. «Оно совсем как те роскошные платья, которые мы видели на том спектакле в Токийском театре, правда?» — сказала Ханана. Платье действительно выглядело похоже. Ведь в современной жизни пышные наряды увидишь разве что на сцене. В следующем ящике лежали свадебные кимоно сестры. Все 7 штук. И льняное белое, в знак того, что сестра умерла для своей прежней семьи, и алое шелковое, символ рождения в семье мужа, и 5 других, искусно расшитых с гербом мужа и брачными символами, сосной, бамбукой и сливой. А вот головной убор, который ты просила показать. Сестра развернула нечто похожее на большущий атласный гриб. Этот предмет был шит из самого изысканного шелка и закрывал не только голову, но и плечи. Внешне он напоминал плотную блестящую вуаль. «Какой красивый!» восхищенно воскликнула Тиё. «Ханана, примерь, а мы посмотрим, как он тебе придется». Я всполошенно ахнула и обрадовалась, когда Ханана, расплывшись в улыбке, покачала головой. Не знаю, почему дочка отказалась. Быть может, мягкость белоснежного шелка смутно напомнила ей траурные одежды, в которых мы были на похоронах моей матушки. Никаких предрассудков с тем, чтобы примерить свадебный наряд, не связано, но все-таки это не принято. Свадебные наряды убирают с глаз долой ждать своего часа. И на досточтимую бабушку, и на мою маму в последний путь под погребальное одеяние надели свадебное платье. В следующем сундуке лежали сестренные погребальные принадлежности, ибо свадьба и похороны — два самых важных обряда в жизни каждого японца — идут рука об руку. Этот сундук привезли из нашего дома, и половину его занимали валявшиеся в беспорядке церемониальные наряды, каких щеголяют мужчины, что несут высокие фонари, бамбуковая голубиная клетка и тяжелый похоронный каго. Их делали изо льна. Шелк на похоронах не используют. Были здесь также и хакама, и камисима без фамильного герба для вассалов, и кимоно с белым поясом для слуг, и коробки с наколенниками кихан, и сандалии варади для путешествий, и масса мелких предметов, необходимых для участников замысловатых процессий. Помню, когда-то в этом сундуке лежало все необходимое для похорон самурая. Все, кроме широкополых соломенных шляп, скрывающих от богини солнца лица скорбящих. Шляпы по таким случаям всегда мастерили новые. В доме каждого высокопоставленного чиновника такие вещи всегда были наготове, ведь смерть зачастую является без предупреждения, а японские правила для торжественных церемоний строги и неизменны. Ну вот, сестра закрыла крышку сундука, просунула железную скобу в тройную защелку. Польза этих вещей, как и их красота, остались в прошлом. Порой я распарываю какую-нибудь вещицу, чтобы обшить льном истрепавшиеся татами. А если кому-нибудь из работников случается порвать ремешок сандалии, дарю ему пару сандалий из этого сундука. Но вещи уходят медленно-медленно. А это, — добавила сестра и ласково похлопала по новому сундуку светлого дерева, — принадлежит будущему. И однажды пригодится. «Что там?» — спросила я. «Мой погребальный наряд». «Ох, сестра», — произнесла я серьезно. «Пожалуйста, покажи его девочкам. Они, разумеется, видели наряд нашей матушки, но у меня не было возможности объяснить им, что к чему». Сестра открыла сундук и достала похоронное платье. Мы примолкли. Сложенное, это платье выглядело точь-в-точь, как то, в которое мы обрядили матушку. Шили его из мягкого белого льна, вместо широкого кушака — узкий поясок, как на первом платье ребенка, поскольку считается, что в загробный мир мы попадаем младенцами. Платье почти целиком испещряли цитаты из буддийских текстов, в разную пору написанных знаменитыми священнослужителями. Пустая полоска спереди означала, что тексты еще не закончены. Подле платья лежал белый мешочек, его вешали на шею. Когда сестра отправится в последний путь, в него положат шкатулочку с ее младенческими волосиками, которые срезали на церемонии наречения, когда сестре было 8 дней от роду. Еще положат высохшую пуповину, локоны, которые сестра отрезала, когда овдовела, 6 монет, чтобы отдать лодочнику, погребальные четки с белыми деревянными бусинами и священную табличку под названием «Пропуск на небо». Сестра принялась складывать платье и, заметив угрюмые лица девочек, весело рассмеялась. «О чем загрустили, печальница?» — воскликнула она. «Если б я получила телеграмму из дома, что пора возвращаться, но поехать мне было бы не в чем, вот это был бы позор». «Да, дети», — добавила я, — «для японцев так же естественно готовиться к последнему путешествию, как для американцев иметь дома чемодан. Идите сюда», — сестра поманила нас в противоположную часть комнаты. «Здесь есть кое-что твое, Ицубо, и лучше-ка ты забери эту вещь себе». Сестра выдвинула узкий ящик. В нем, завернутый в лиловый креповый платок с гербом Инагаки, лежал изящный футляр длиною примерно в 1/3 метра. Сердце мое заколотилось. В футляре хранилось одно из наших фамильных сокровищ — сайхай, некогда принадлежащий Токугаве Иэясу, который тот подарил моему предку на поле битвы в Сэкигахаре. Я почтительно поднесла драгоценную вещь ко лбу, после чего, велев дочерям сесть и склонить головы, медленно развернула креповый платок и достала из него лакированный деревянный жезл. С одного конца к нему крепилась шелковая петля, в нее продевали руку, а с другого была бронзовая цепочка-застежка, державшая бумажную кисть. Мы слушали, затаив дыхание, как сестра рассказывала моим девочкам об их храбром предке, который в минуту опасности спас жизнь своего великого господина, и о том, как Иясу любезно подарил ему на память свой окровавленный плащ, свой чудесный меч Масамуны и жезл, которым вел за собой войска на поле битвы. «И все 3, — заключила сестра, — по сей день хранятся в семействе Инагаки как драгоценные святыни. А выглядит совсем как обычная палка, правда?» — прошептала Тиё, обращаясь к Ханана. «Так это и есть палка, — отвечала моя сестра, — самая обычная, как и любой жезл, каким в древности пользовались военачальники, ибо и я служил в ту пору, когда написали «Узорчатые ножны говорят о том, что клинок тупой». «Эти бумажки такие желтые и потрёпанные», — заметила Ханана. «А раньше они были белые?» «Да», — ответила я, — «просто пожелтели от времени». «А потрёпанные они, потому что их часто отрывали и ели». «Ели?» — с ужасом воскликнули дети. Я невольно улыбнулась, объясняя девочкам, что прежде многие верили, поскольку сайхай побывал в руке самого Иясу, бумажные ленточки обрели волшебную силу исцелять недуги. Я слышала, как моя матушка говорила, что больные порой приходили издалека, чтобы попросить клочок бумаги, скатать его и проглотить этот катышек как лекарство. Отец каждый раз смеялся, но все равно просил матушку дать человеку бумажку, присовокупляя, что она куда безвреднее многих снадобий, а вера и вовсе целительна. Мы направились было вниз, как вдруг я остановилась возле большого сундука из светлого дерева с объемной крышкой на изогнутых ножках. В похожих сундуках в храмах хранят книги. Этот сундук Кири я видела в детстве, но только в те дни, когда вещи доставали проветрить, и всегда он был перевязан священной синтоистской веревкой. Я нерешительно окликнула сестру. «Прости мне мою дерзость», — сказала я, — «но не могла бы ты открыть этот Кири? Наши чувства уже не те, что были, и мне так хотелось бы, чтобы дети... Эцубо, ты хочешь взглянуть на реликвии?» Перебила сестра, но осеклась и пожала плечами. «Ладно. Все равно женские глаза уже смотрели на них», добавила она не без горечи. «Новый порядок вещей лишил нас всех благоговения. Мы с сестрой взялись за концы крышки и подняли ее, как некогда давным-давно делали Дзии с Йоситой в церемониальных одеждах. Меня охватил трепет, когда мы наклонились и заглянули в сундук. Некоторых реликвий в нем уже не было. Плащ и меч Иясу ныне хранились у потомков другой ветви рода Инагаки. Книги с нашей родословной забрал мой брат. Нашим взором открылось сложенное одеяние, похожее на саван, некогда белое, но пожелтевшее от времени. Сверху покоился остроконечный головной убор и старинный деревянный раскладной веер. В этом наряде даймё или его представитель в качестве верховного священнослужителя отправлял обряды в храме, посвященные его предкам. Считалось, что в такие минуты на него снисходит небесная сила. Бабушка рассказывала, что однажды, когда мой прадед надел это облачение, под тенью его широко простертого рукава было явлено чудо. Едва взглянув на реликвии, мы тут же бесшумно опустили крышку. Больше мы с сестрой об этом не упоминали, но я знала, что она, как и я, считает, что мы поступили дерзко, открыв Кири. Ведь в старину его держали в святилище, и нога женщины не ступала даже в ведущий к нему коридор, дабы не осквернить святыню. Я давно уже переросла свою детскую веру в подобные вещи, но память не вовсе утратила влияние надо мною, и мысли, прекрасные и печальные, крутились в моей голове, как вдруг одно из тяжелых окон со стуком затворилось. Их всегда закрывал снаружи слуга с длинным шестом, и, видимо, кто-то из слуг, не зная, что мы в хранилище, закрыл окно. «Мама, уже поздно. Торопитесь негостеприимно, прошу вас», — рассмеялась сестра. Мы поспешно спустились по узкой лестнице и вышли во двор. Окна одно за другим со стуком закрывались за нашей спиною, погружая хранилище со всеми его сокровищами во мрак.